Глава 34. Не переставая насмешливо посматривать на серьезно опешившего Карата, гробовщик неожиданно мелодичным голосом профессионального певца несерьезных жанров поздравил Ската. «Вижу, вы сегодня с уловом. Похвально. Умеете». «Ну так у нас не все такие, как Зырик с роликом, кривым мизинцем деланные. Встречаются и почти нормальные». Гробовщик, отвернувшись от Карата, уставился на пастора. Тот, старательно доскребая лапшу, не глядя на наемника, молча пожал плечами. Складывалось впечатление, что между ними происходит молчаливый диалог, понятный лишь им одним. Кара тоже ничего не понимал из этих гляделок, зато прекрасно помнил излюбленную угрозу Дианы, по любому поводу обещавшей, что заставит оппонента приносить по утрам ее тапки, при обязательном условии, что оппонент мужского пола. Глядя на то, что гробовщик держит в руках, любой, кто хоть самую малость знаком с этой девочкой, заподозрит, что без нее здесь не обошлось. Больше Карат по этому поводу ничего сказать не мог и, наблюдая за черной фигурой с розовым пятном, все больше и больше недоумевал. Его первоначальная гипотеза, зародившаяся при виде неуместного здесь предмета обуви и прекрасно объясняющая подоплеку происходящего, трещала по швам. Все дело в том, что гробовщик ни капли не походил на человека, который пребывал под чарами далеко не последней нимфы. То есть он не выглядел улыбающимся до ушей слюнявым идиотом, не способным помыслить ни о чем, кроме как об объекте своей искусственной страсти. Карату однажды довелось наблюдать целую компанию серьезных с виду мужчин, попавших под воздействие дара Дианы. Так там даже квас уродливый настолько, что самая бородавчатая жаба в сравнении с ним казалась не меньше, чем мистером Вселенная, превратился в пускающего слюни влюбленного до хлюпани в трусах прыщавого школьника. Гробовщик на такого походил менее всего на свете. Нет ни малейшего намека на то, что кто-то задурил ему мозги. Маска, конечно, мешает как следует разглядеть лицо, но даже она не способна скрыть то, что этот человек действует сам по себе. Ни о каком контроле не может быть и речи, с учетом того, что он держит в руках, факт, не поддающийся объяснению. Скат, на секунду отвернувшись от щели, с легчайшим намеком на насмешку произнес: «Вижу, ты сегодня с обновкой. Где был, что видел? Случайно на даче не заглядывал? Я от моста пришел. Бетонного? Железный слишком грязный, а грязь мне не нравится. Где это ты там грязь нашел?» «На подходах с восточной стороны, там все грязью залито». «А, вот ты о чем. Не знал, издали мокроту не видел. Получается, ты мимо восьмого и шестого постов проходил?» «Я мимо всех проходил», — ответил гробовщик и опять подмигнул Карату. «Ну и чего он от него добивается? Неспроста ведь глазом работает. Что-то хочет от привязанного к стулу пленника. Вот только что ему надо?» «Наших там видел?» — отвернувшись к окну, без интереса спросил Скат. «Конечно, видел. И чем они там занимаются? Как всегда, друг у друга сосут?» «Я не комментирую чужую интимную жизнь. И свою, кстати, тоже». «Да ради бога, не комментируй, переживем. Вот только никто из них не отвечает. Лишь пара у котельной. Ну так я их разглядеть могу, вон они, охламоны, опять руками машут. Получается, один пост из шести со связью, да и та визуальная. Бардак полный. Провода на таких выездах нужно тянуть, от рации толку вообще нет. Кстати, ты о чем с ними говорил? С кем именно?» «У котельной, когда ты мимо шел, о чем-то говорил с этой парочкой. Они спросили, почему там сильнее всего несет кислятиной. Я сказал, что им сегодня везет, как никогда. Они сказали, что не считают это везением, и что запах идет из котельной, и он не относится к работе твоего упитанного подчиненного. И еще сказали, что заглянут в котельную. Очень хотят посмотреть, что там так воняет. Кстати, соглашусь, кислятина здесь какая-то необычная. Даже удивлен, что мертвяки на нее реагируют». «Ну да, вижу, заглядывают во все щели, следопыты хреновы», подтвердил Скат, заставив Карата еще больше напрячься. «Раз уж глаза выжигать не торопится, самое время вспомнить, что на котельную у него свои планы». «А это еще что за кадр?» «Что там такое, командир?» Бубня набитым ртом, поинтересовался успевший добраться до третьей порции лапши кислый. «Интересно, он кофе пьет». «Ведь и правда мертвяк», задумчиво протянул Скат. «Чего?» Закашлившись, выдохнул толстяк. «Да откуда мертвяк здесь взялся?» «Ногами пришел. Вроде мелкий, в рубашке красной. Чешет сюда прямой наводкой. «Кислый, скажи мне, пожалуйста, что он тут делает?» «А а чего говорить?» «Ну да, согласен, говорить тебе и правда нечего. Защита ведь на тебе висит, а у нас тут почему-то мертвяки разгуливают. Или ты хочешь сказать, что у него нюх силикатным кирпичом отбило?» «Я... «Что это?» — повысил голос Кат. «Вот это! Кто здесь только что говорил, что обновлять кислятину не надо? Я, что ли?» «Да может, он и правда слепой и глухой, и нос забитый», — начал торопливо оправдываться толстяк. «Сюда не пойдет нормальный мертвяк, тут перезагрузкой пахнет, сюда даже элита не подойдет. Ну, в смысле, не матерая элита, да и матерый может обмешуриться». Кислый, говоря это, даже заца изволил оторвать от ящика и, добравшись до оконного проема, уставился в щелочку по другую сторону от ската, а тот, продолжая смотреть все туда же, продолжил комментировать увиденное. «Одежда богатая, почти чистая, и рюкзак большой за спиной. Идет ровно, будто поворачивать не умеет. Какой-то неправильный мертвяк, что-то с ним не так. Сул, дело к тебе есть». «Чего?» — отозвался мордоворот, вернувшийся к своей стене после того, как приложил карата по скуле. «Спустись, возьми ребят внизу, примите этого клиента, посмотрите на рожу и на барахло. Хочу понять, что с ним не так. Первый раз такого борзого вижу. На кислятину не реагирует вообще, прет к нам по прямой, будто компас к носу приклеен. Вроде совсем мелкий, но все равно соображать должен. Не отходите от дома, в подъезде помаячьте. Как подойдет, тогда и принимайте по-тихому. А потом по постам надо будет пройтись, посмотреть что да как у этих тунеядцев. Тишина какая-то нездоровая. Наган задерживается, мертвяки мутные по расположению ходят, бардак сплошной. А мне бардак здесь не нужен». «Разберемся», — кивнул султан. «Давай, в темпе разбирайся. Тебе еще нашим дорогим гостем заниматься, а то он уже скучать начинает». Здоровяк вышел, а гробовщик, вновь подмигнув карату, выразительно покосился на ската, и даже маска не скрыла то, что лицо его на миг стало карикатурно кровожадным. Хочет, чтобы тот с ним разобрался? И каким же образом? Плевком голову пробить? Кстати, что-то в этой идее есть. Нет, не в том смысле, что сработает на ровном месте, а вот если плюнуть в состояние ускорения, допустим, металлическим шариком, а потом посмотреть, что случилось с мишенью. Если живым отсюда выберется, непременно попробует. Скат, не отрываясь от окна, спросил. «Гроб, чем занимался? Где ходил?» «Да почти нигде. Прямиком сюда шел. Соскучился по вам. Ты там случайно за каналом мертвяков не видел?» Наемник, глядя в затылок скату с недоброй усмешкой, процедил голосом, в котором не осталось ни намека на песенную мелодичность. «Всего лишь одного. Пришлось очень сильно его попросить кое-что для нас сделать. Сам он идти не хотел, не нравится ему здесь, кислым воняет. Упирался обеими ногами, пока девочка его не попросила. Как следует попросила. Она это умеет. Поехали, Карат». «Куда это поехали?» — успел удивиться тот, прежде чем ситуация начала меняться. Нет, неверно, она изменилась в один миг, громко, зрелищно, неожиданно и непонятно. Нелепые тапки выпали из рук гробовщика, открыв то, что в ладони он сжимает черную коробочку с куцым огрызком антенны. Штуковина эта больше всего напоминала пульт, при помощи которого не так давно в паре сотнях метров отсюда РЭМ, а затем Карат, приводили в действие мины в ловушке, устроенной против скребера. Палец наемника с силой придавил одну из кнопок. Несмотря на то, что окна были прикрыты, за исключением пары щелочек по краям, вспышка, сверкнувшая за ними, получилась очень даже заметной. Но на фоне всего того, что последовало за ней, иначе как ерундовой ее назвать нельзя. Брезент, прикрывавший окно, влетел внутрь исполинским нетопырем, увлекая за собой заваливающихся ската и кислого. По ушам ударил столь жуткий грохот, что Карат почти не сомневался. После такого барабанным перепонкам не выжить. Незримая сила толкнула его с дурной силой, и вот уж поразительное дело, с легкостью оторвала от прежде незыблемого стула, понесла дальше и неслабо приложила плечом о стопку шлакоблоков, после чего на голову свалилась рация. Между прочим, тяжелая. Карат и сам не понял, как перешел в режим ускорения. Тело само сработало независимо от сознания. Ну да, с такими странными делами скоро и седалище самостоятельно думать научится. Ему попросту выбора не останется. Мир привычно изменился, и помещение теперь выглядело причудливо. Сорванные с оконных проемов куски брезента успели долететь до дальней стены, и зависли на ней скомканными до нельзя грязными простынями, возле которых болталось множество самых разных предметов, большая их часть была представлена одноразовой посудой и белесыми червями, рассыпавшейся из опрокинутых мисок распаренной лапши. За окнами тоже не все ладно. Вместо угасающего солнечного дня там клубился сумрак, подсвеченный нездорово красным, почти рубиновым пламенем. Карат такие цвета никогда в жизни не видел, но зрелище его не удивило. Он знал, что в состоянии ускорения с цветопередачей и не такие фокусы приключаются. Судя по всему, на улице только что прогремел неслабый взрыв, его шапка взметнулась на несколько этажей. Но каким образом освободились руки и ноги? Опуская голову, Карат разглядел обрывки веревок, в основном они висели отдельно от тела, а некоторые успели отдалиться настолько, что врезались в стену и шлакоблоки. Концы у них светились тем же нездоровым цветом, что намекало на участие огня. Огонь? Их что, лазером пережгло? Может и лазером, но в таком случае личность стрелка из лазерной установки не вызывает сомнений. Вон он, черный и весь из себя загадочный, стоит незыблемой стеной, никак не отреагировав на ударную волну. Даже шляпу с головы не сдуло. Она у него что, гвоздями к макушке прибита? И зачем он подмигивал Карату, настойчиво намекая на ската, если сам такой серьезный, что его взрывом не проймешь? Может, не нужно озадачиваться, пытаясь вникнуть в мотивацию этого явно неординарного человека? Может, проще кинуть ему в голову шлакоблок, меньше загадок останется и меньше риск, что Карата прикончат так же неожиданно и просто, как перед этим помогли освободиться? Нет, пожалуй, идея не очень. Против человека, об которого разбиваются ударные волны, не факт, что сработает. При том, что умение ускоряться развито до рекордных по меркам улей величин, оно не превратилось в абсолютное оружие. Некоторые старожилы, да и новички, могут до смерти озадачить и не такого уникума. Воздух в помещении тормозил Карата куда сильнее, чем когда бы то ни было. Очевидно, взрыв сказывался. Пусть волна уже прошла, но атмосфера до сих пор взбудоражена. Какие-то потоки, завихрения или что-то в этом роде до сих пор действуют, мешают добраться до цели. Выпрямившись над почти упавшим скатом, Карат отпустил шлакоблок и с силой придавил его в направлении головы жертвы. То, что тяжелая штуковина зависла в воздухе, не страшно. Как отвиснет, брякнется куда надо со скоростью захлопывающейся мышеловки. Ну все, пора выбираться в нормальный мир. Гул, треск, шатнуло порывом ураганного ветра, боль резанула подпаленные при контакте с веревками запястья, уши заполнились раздражающим песком, а мышцы режущей болью, полностью избегать осложнений после ускорения, Карат так и не научился. Да уж, насчет нормальности неправильно выразился. Этот мир встретил нехорошо, при активированном даре все было куда прекраснее. Гробовщик, продолжая стоять посреди разгромленного помещения гибралтарской скалой, чуть повернул голову, уперся в Карата ледяным взглядом и негромко произнес три рубленые фразы. Удивительно, но при этом крепко оглушенные уши четко различили каждый звук. «А теперь, султана, сделай его быстро, у тебя получится, остальные не твоя забота». Мечталось в первую очередь разобраться с черняком, очень уж неприятный человек, да и сигарета, которой тот несколько минут назад прижигал гостю скулу, взывала к отмщению, обида слишком свежа в памяти. Но совершенно не хотелось спорить с гробовщиком, тот не просто так заявился. У того свои планы, явно не только что составленные, с ними приходится считаться. Да и не тот случай, чтобы обсуждать и возражать, потому как к султану у Карата тоже есть претензии. Именно в этот дом Карат прежде не заглядывал, зато бывал в двух строениях квартала и еще в прошлые посещения этого места, понял, что все они возводились по единому проекту. Поэтому, выскакивая в пустой дверной проем, он уже знал, куда надо заворачивать, чтобы добраться до лестницы. Султан, перед тем, как все завертелось, отправился вниз. Судя по неоднократным обмолвкам, там находились еще какие-то люди. И все они вряд ли будут стоять в сторонке, если Карат нехорошо обойдется с их коллегой. То есть ему придется разобраться с неизвестным количеством противников. Но это его не смущает, потому что он, выходя, прихватил пистолет ската. Трупу с раздробленной головой он все равно не нужен, а человеку, у которого еще сохранился запас сил для высокоэффективного боевого умения, в такой ситуации ствол не помешает. Главное, чтобы Карата не подстрелили до того, как он ускорится. А дальше все козыри окажутся у него на руках. Не зря ведь гробовщик уверен, что султану ничего не светит. Стрелять не пришлось. Трудно понять, как именно развивались события возле входа в подъезд, но в живых здесь остался один лишь султан. Похоже, он и все остальные находились слишком близко к эпицентру взрыва, с которого все началось. Вон это место выделяется лениво дымящимся пятном на асфальте, вокруг которого разлетелось кровавое крошево и обрывки тряпья. А еще оттуда разлетелись люди. Как минимум пару приложило о стену дома, под которой они сейчас валялись грязными свертками, набитыми исковерканным мясом и изломанными костями. Третий улетел точнёхонько в проем подъезда, где тоже на славу приложился. Этим третьим и был султан. Карат сумел его опознать лишь по остаткам нестандартного разгрузочного жилета. Прежде тот выглядел на диво удобной штукой, такую можно забирать у самого жадного барыги без торга. Но сейчас за этот жалкий хлам никто и спорона не даст, порван безнадежно. Лежа на спине, здоровяк хрипло, с натугой дышал, уставившись вверх заполненными кровью глазницами. Изодранные лохмотья, тщетно пытающиеся прикрыть оголившиеся кости, которые прежде были его руками и лицом, подрагивали и сочились багровым. Вокруг тела успела натечь немаленькая лужа. Карат, для приличия постояв несколько секунд над хрипящим полутрупом, выстрелил ему в голову. Это даже убийством назвать трудно. Удар милосердия. Над головой из окна второго этажа вынесся поток пламени. Еще не пришедшие в себя уши уловили не очень-то громкую пулеметную пальбу. Судя по мелькающим трассерам, огонь ведется в направлении котельной. Вспомнив о том, какую тайну хранит эта котельная, Карат опрометью бросился назад и успел ворваться в дверной проем в тот миг, когда гробовщик, выпустив последнюю очередь, отвернулся от пулемета и, блекло улыбнувшись, пояснил. Там еще двое были, непонятливые люди, и правда в котельную полезли. Не успели оттуда быстро выскочить. А ведь могли жить, надо было просто оставаться снаружи и побежать сразу, как только здесь начали шуметь. За время отсутствия Карата в помещении кое-что изменилось. Нет, генеральную уборку сделать не успели, вокруг царил прежний кавардак. Возле тела ската успела образоваться кровавая лужа, жестко пованивала сгоревшей взрывчаткой, палеными волосами, обугленным мясом, кровью и дерьмом. И еще одно неживое тело появилось. Сидело возле пулемета, вжавшись спиной в угол, вместо головы еле-еле дымилась почерневшая головешка, на которой не понять, где лицо, а где затылок. Карат, осмотревшись, обнаружил забившегося в другой угол ролика, явно живого и столь же явно выбитого из накатанной душевной колеи. В глазах парня можно было заметить признаки немалого душевного разлада и осознание простого факта. Ему здесь совершенно нечего делать. Напротив окна, рядом с телом ската, лежал кислый, уставившись в потолок. Взгляд его был куда хуже, до отказа переполнен животным ужасом вперемешку с безумием. Пастор тоже живой. Сидит на своем ящике, как ни в чем не бывало, на него, похоже, ни одна пылинка не упала, а ударная волна не выбила ни единого волоска из неизменно строгой прически. Руки смирно, будто школьник-отличник, держат на коленях, взглядом столкнулся с Каратом, но глаза не отвел, спокоен, как всегда. Получается, голова испеклась у черника. Неизвестно, что именно с ним произошло, но Карат готов до упаду плясать на его поминках. Этот гад ему с первого взгляда не понравился. Гробовщик, подойдя к окну, встал перед ним, всмотрелся вдаль, помахал рукой кому-то невидимому и, не оборачиваясь, произнес: «Ролик, у стены валяются два куска брезента. Также у нас здесь находится два мертвых человека, и мы ждем гостей, один из которых не должен такое видеть ни при каких обстоятельствах. То есть я хочу, чтобы эти тела были прикрыты. Немедленно. Ты меня понял? Сей момент, гроб, считай, что уже сделано». «Вот и хорошо. Я знал, что ты всегда рад помочь. Карат, ты похож на контуженного. Хорошо меня слышишь?» «Если скажешь, что прямо сейчас мне придется сдать экзамен на настройщика роялей, знай, что я могу его провалить. Ну что ты, я всего лишь хочу тебе кое-что рассказать и также хочу быть твердо уверенным, что ты ничего не пропустишь». «Я слушаю». Мой отец был алкоголиком. Его регулярно кодировали, и он с такой же регулярностью срывался. При этом сам он говорил, что пить ему в такие моменты не в радость. Водка становится невкусной, вызывает омерзение, но он способен перебарывать себя, пить ее через силу. Меня очень настойчиво попросили принять участие в мероприятии, которым командует Наган. Согласившись, я был вынужден в том числе согласиться на одну внешне безобидную процедуру. Есть такое умение, его носитель как бы кодирует пациента, прививая его психике невозможность причинить вред определенным людям. Действует не всегда, но пока не вышел срок, Считается, что ты даже чихнуть в их сторону не способен. При моей неоднозначной репутации неудивительно, что даже некоторые наниматели вынуждены подстраховаться. Таким образом, Скат и Султан верили, что с моей стороны им ничего не угрожает. Но они ошибались. Я сын своего отца и тоже умею переступать через себя. Не могу сказать, что мне это нравится, но невкусную водку местного разлива перетерпеть могу. Благодарить тебя за Ската и Султана не буду. Ты был заинтересован в их смерти не меньше меня. Просто ты должен знать, почему я не стал этим заниматься лично. У меня была альтернатива, не сопряженная с неудобствами, и я ею воспользовался. Ролик, поправь брезент, чтобы кровь прикрывал. Она еще дальше растечется. Поправь так, чтобы не растекалась. Пожалуйста, Ролик. Последнюю фразу гробовщик высказал с нехорошим нажимом. Да не вопрос, гроб сделаем. Сделай, хорошо сделай, а то неудобно перед людьми. Ладно, не буду тебя отвлекать, действуй. А к тебе у меня есть разговор. Ни к кому не обращается, но понимать, кого имеет в виду, несложно. Раз надо, значит, поговорим, сказал Карат, изо всех сил пытаясь въехать в ситуацию. Такое впечатление, будто он бездарный актер, напрочь позабывший или даже не учивший роль. Все вокруг бегают, что-то делают, реплики свои говорят, трюки исполняют. А он посреди всего этого бездарно импровизирует, тщетно силясь понять, какие черти занесли его на съемочную площадку и что им от него надо. Да он даже понятия не имеет, что за фильм здесь снимают, не говоря уже о большем. Кот, забежав в дверной проем, не подарив Карату ни одного, пусть даже самого презрительного взгляда, начал с интересом принюхиваться к разбросанной по грязному полу лапше. Заскочившая следом Диана порадовала больше. Запрыгнула на шею и, не обращая внимания на дурной запах и мрачность обстановки, рассмеялась с искренней радостью ребенка лет пяти. Карат, продолжая тщетно силиться умом понять происходящее, родил очевидный вопрос: «А где Шуст?» «Отстал немного, ковыляет за мной, ему трудно, он один костыль потерял». «Я в курсе насчет потерянного костыля». «Кто тебе сказал?» – удивилась девочка. «Да ладно, это уже не важно». Шуст, появившись на пороге, самым мрачным голосом заявил: «Карат, ничего у меня не спрашивай, но я с тобой потом поговорю, позже. Накопилось у меня, много чего накопилось. Я к тому, что тот день, когда мы с тобой повстречались, был плохим днем. Ладно, все потом, готовься к разговору, не до тебя пока». Гробовщик, не оборачиваясь, произнес: «Ты провел ее так, как я сказал?» «Само собой, мы с другой стороны зашли. Я и без тебя знаю, что детям смотреть на то, что остается после выхода к Карата, нельзя, да и взрослым, кстати, тоже». «Вообще-то управляемый мертвяк с бомбой – твоя идея», – беззаботно произнесла Диана, завороженно косясь на брезент, из-под которого показалась предательская струйка крови. «А кто его направил прямиком к этому дому, я, что ли?» «Да хрен вам, я такой чертовщиной заниматься не умею, не надо все на Шуста вешать». С этими словами товарищ, отчаянно ковыляя, подошел к пулемету и начал ощупывать его с таким видом, будто покупать собрался. Гробовщик, все так же продолжая стоять у окна, безучастно произнес: «Кислый, поднимись». Глаза толстяка моментально налились смыслом жизни и забегали, будто у пойманного с поличным совсем уж ничтожного воришки. Голосом плаксиво противным, чуть слезы не пуская, он протянул: «Гроб, я лучше полежу, нельзя мне вставать. У меня что-то со спиной, стукнулся сильно ею, и еще в колене что-то хрустнуло. Встал». «А, ну ладно, понял, встаю, конечно, раз надо», — подчеркнуто охотно согласился Кислый, неуклюже пытаясь вскочить на ноги. «Сядь в угол к сектанту, на ящик сядь». «Слушай, Гроб, а можно я схожу вниз, к котловану, мне бы вымыться?» «Насчет этого не волнуйся, о гигиене тебе сейчас надо беспокоиться в последнюю очередь». «Ну это да, вот только...» Толстяк покосился на Диану непередаваемым взглядом, избавил голос почти до шепота. «Понимаешь, желудок у меня слабый, ну и кишечник тоже. Я даже таблетки принимаю. Могу показать, у меня с собой они. А тут взрыв, контузил меня. В общем, Гроб, ну давай я схожу к котловану. Я пулей, туда и обратно». «Я сказал, сядь». «Ладно, ладно, сажусь уже, как скажешь. С этим можно и потом разобраться». «А ты уверен, что у тебя будет это потом? Я вот нет». «Ну, Гроб, ну ты чего?» «Заткнись. Я спрашиваю, ты отвечаешь. И больше ни звука. Ты все понял?» «Ага». Совсем уж спал с лица толстяк. «Скажи, Кислый, что ты обо мне слышал?» «Только хорошее. Никто о тебе ничего плохого не говорит. Кого ни спроси, каждый ответит, что гробовщик самый лучший. Ты когда-нибудь слышал, чтобы я убивал детей? Конечно, нет. Ну ты и сказанул. А женщин? Ну гроб, ну зачем такое вообще спрашивать? Тут и отвечать-то нечего. А девочками я торгую? Девочками? Шутишь, что ли? Какие тут могут быть шутки? Все очень серьезно. Слушай, давай я лучше к котловану сбегаю. Что ты не спросишь, я ничего дурного о тебе говорить не стану. Я же тебя уважаю и все такое. Можно? Я быстро вернусь. Ты будешь сидеть, слушать и отвечать. Само собой, не подумай плохого. Гибко подстраиваясь, под сильно пугающего его собеседника выдал Кислый. Что ты еще хотел спросить? Я хотел задать тебе простой вопрос. Очень простой. Ты не против? Нет, конечно, хоть 10. 10? Благодарю, Кислый. Мне импонирует твоя щедрость. Итак, все, в кого я не ткну пальцем, прекрасно знают, что я ни при каких обстоятельствах не связываюсь с женщинами и детьми. Вообще-то я много с чем не связываюсь, но эти два предельно простых правила запомнить легче всего. Ты со мной согласен? Само собой. У нас каждая собака знает, что у тебя принципы. Вот именно, принципы. Так ответь мне, Кислый, зачем вы меня так настойчиво искали, доставали со всех сторон, нервы трепали, на друзей моих давили, уговаривая разобраться с этой девочкой и человеком, который ее защищает? Жирный пискнул истязаемым садистами Брундуком и стал выглядеть еще более жалко, чем прежде, что до этого казалось невозможным. Чуть ли не пуская крокодилии слезы, он, шумно втянув в себя сопли, торопливо законючил. «Ну зачем ты так, гроб? Я ведь тут ну вообще ни при чем, ты же сам знаешь». «Да, знаю. Но понимаешь, мне необходимо с кем-нибудь поговорить, с кем-нибудь из вас. Для меня это важно. Так уж получилось, что скат умер, и султан тоже покинул наш мир. С черняком нехорошо получилось. Я не сумел сдержать в себе негативные эмоции. Раздражал он меня. Не люблю прилипчивых и одновременно лживых. Да и что мне еще оставалось? Ведь без этого получается, что я будто в гости на блины сюда зашел, даже не тронув никого. В принципе, можно было вместо него убить тебя, не такая уж дрянная идея. Но черняку голову уже не вернешь, так что отвечать придется именно тебе. Или ты против? Гроб, как брата тебя прошу, давай по-человечески разберемся. Ну вот при чем здесь я? Ты же знаешь, я у них ни разу не при делах. Я просто Нагану много должен. У них в полисе на барыгах все держится. Там система такая, что всех на бабки ставят, а потом досуха доит. Если попал на бабло, делай то, что говорят, вариантов вообще нет. Вот и получается, что Наган мне говорит, я делаю. Скат человек Нагана, как и султан. Они мне сказали, что я должен здесь туман ставить. Но я и ставлю по 8 раз в день. Я ничего другого не делаю, только кисляком занимаюсь. Ведь это все, что я умею. Вот какой с меня спрос? Гроб, на мне только туман. Я вообще знать не знаю, что тут у вас за дела. Мне никто ничего не рассказывает. Знаешь, Кислый, я не могу не согласиться с твоими доводами. Скажу больше, ты мне симпатичен. Нет, об уважении не может быть и речи, но твой талант полезен. А мне нравятся талантливые люди. Когда-нибудь ты можешь дорасти до того, что сумеешь останавливать Орду. Такие, как ты, очень нужны людям. Их по возможности следует беречь. Поэтому я сейчас изо всех сил стараюсь не запачкать твоим жиром стены и пол. Однако, должен заметить, я крайне недоволен тем, что при всей моей репутации люди, стоящие над тобой, обратились ко мне с крайне недопустимым предложением. Также мне не понравилась настойчивость, с которой они пытались заручиться моим согласием. Складывается впечатление, что они слегка забылись, а тех, кто настолько забываются, я наказываю, не считаясь с последствиями. То, что ты человек Нагана, известно всем. Многим полезен твой дар, но твой хозяин не позволяет им пользоваться посторонним. Он несговорчивый единоличник. Мне известно чуть больше, чем всем. Я знаю, что именно Наган затеял то, что я считаю недопустимым. Он привлек меня к делу, не считаясь с моими принципами. Отсюда объясняется то, что у меня возникло справедливое желание убить ската, убить султана, убить всех людей Нагана, включая тебя, и самого Нагана тоже убить. Уверен, что придерживаясь такой линии поведения, я в максимально доступной форме смогу напомнить потенциальным заказчикам моих услуг, что существуют принципы, перешагнуть через которые я не могу. Ты ведь со мной согласен? Ну, гроб, ну, гробушек, ну не надо. Толстяк после речи наемника расклеился до состояния выброшенной на берег медузы. Мне и самому не всегда нравится то, что я делаю. Но если другого выхода не вижу, я не иду против судьбы. Единственное, что может изменить мое решение, это появление в деле новых обстоятельств. Намек на них я получил, общаясь с этой милой девочкой и ее невоспитанным приятелем. А теперь мне надо получить ответы от ее лучшего друга. Я ведь именно ради этого столь настойчиво добивался встречи с ним. Карат, речь идет о тебе. Я понимаю, кто ее лучший друг. Это хорошо, что у вас такое взаимопонимание. Кто, по-твоему, заказчик? Берон, не задумываясь, ответил Карат. Вот как? Изначально я полагал, что эта затея лежит целиком на совести Нагана. Я этого Нагана, считай, не знаю, и в суп ему не плевал. Ему нет смысла желать мне смерти. Даже если что-то недопонимаю и какой-то смысл есть, он бы попросту меня убил, без цирка со съедением мертвяками. Изучая всю доступную информацию, я тоже заподозрил, что на самом деле он всего лишь исполнитель, а заказчиком является Берон. Я разносторонний человек, в том числе у меня есть дар ментата. На мой прямой вопрос Наган ответил, что заказчик именно он, и оплачивает заказ из своих средств, не обращаясь за помощью к Берону. Наган сказал правду, в этом сомнений нет. Затем я слегка перефразировал вопрос, поставил его чуть иначе. Это важный момент, потому что помогает избегать недомолвок и увиливания от правды. Наган вновь подтвердил, что заказчик именно он, и также посетовал на то, что это дело сильно бьет по его кошельку. У меня нет сомнений в том, что он говорил правду, поэтому я спрошу тебя еще раз, кто вас заказал? Берон, все так же не задумываясь ни на миг, ответил Карат. Выждав паузу, гробовщик чуть изменившимся, приглушенным голосом уточнил. «Ты уверен?» «Абсолютно. Должен признаться, что я не самый сильный ментат Стикса, но Наган не из тех, кто способен меня обмануть. Он достаточно простодушный человек, и у него нет умений, позволяющих прикрыться от ментата. Вся его слова правда». «Согласен». «Вот как? В таком случае мне нужны объяснения». «Надеюсь, ты знаешь, чем живет Полис». «В каком смысле? Ты о снарядах? О тридцатке?» «Я имею в виду то, что это, по сути, город-корпорация, занимающаяся товаром повышенного спроса». «Я тебя понял. И что из этого следует?» «Всякая корпорация — это то еще гнездо шипящих змей, где каждый норовит цапнуть каждого и всеми силами извивается, стараясь забраться в самое теплое местечко. Понимаешь? Продолжай». Про Нагана я мельком слышал, что он выскочка со стороны, очень инициативный товарищ и ходит под Бероном. Высоко забрался и метит еще выше. Да только без Берона ему туда не забраться. А тот не очень-то его продвигает, его Наган устраивает на своем месте. И такая ситуация не только с Наганом. Весь Полис, точнее вся верхушка Полиса, это та еще банда карьеристов. Там только Корбит особняком стоит. Насквозь гнилая система, я не верю в светлое будущее такого города. У них там интриги постоянно и все прочее, в общем, милая корпоративная обстановка. Берон не первый день варится, всю эту кухню понимает, знает, кто чего стоит и знает, как можно добиться от людей вроде Нагана результата, даже не утруждаясь прямым приказом. Схема простая и обкатанная, всего-то и надо, то и дело печально вздыхать, и, уставившись в одну точку, жаловаться на жизнь, время от времени повторяя, что жизнь ему не мила, потому как приходится дышать одним воздухом с неким Каратом, и что девочка при нем та еще нехорошая проказница, нагло избежавшая наказания за серьезнейший по меркам морали улья проступок, и что есть у него сокровенная мечта наказать их как следует. Ну и детали наказания перечислить не помешает. Вариантов масса, рано или поздно кто-то, заинтересованный в поддержке Берона, решится осуществить его потаенные мечты без приказа, по своей инициативе. Естественно, в расчете на то, что впоследствии урод это оценит. И зачем так сложно? Я знаю Берона, он не глуп. Он бы ни за что не стал связываться со мной в таком деле, знает, что со мной возникнут проблемы. И он не стесняется с приказами, я работал на него не раз, все указания получал от него напрямую. Он бы, может, и не стал с тобой связываться, дело-то скользкое. У тебя принципы и все такое, а вот Наган не такой, как он. Недостаток ума ему заменяет избыток дерзости. Вот и связался, решил, что номер пройдет. У тебя слава лучшего спеца, грех такого не попытаться привлечь. Еще раз повторю, зачем нужны такие сложности? Почему бы Берону не взяться за дело самому? Он знает, что некоторые вещи для меня неприемлемы. и он никогда не станет на меня давить. Занимайся он этим делом сам, меня бы здесь вообще не было. А это все упрощает, ведь в полисе мало людей, сравнимых со мной, а настолько опытных вообще нет. А так получается, в случае проблем им будет не просто со мной разобраться. Ну а ты всего лишь новичок, возможно, новичок талантливый, но это ничего не меняет. С такими, как ты, разбираться несложно. Незачем ко мне обращаться. Берон не самый высокий дуб в полисе. И над ним, и рядом с ним есть другие. Корбит, может, и не следит за всеми день и ночь, но рано или поздно правда всегда выплывает. Неизвестно, как отреагирует Корбит, если тот начнет доставать людей, которые оказали Ксеру услугу, и которых он лично отблагодарил. Да не просто отблагодарил, а еще и лишний раз в лицо Берону при этом плюнул. Если Берон начнет за это убивать, а Корбит узнает, может случиться все, что угодно. Ни Берон, ни Корбит не святые. Их многие не любят. Но замены Корбида у Полиса нет. А вот Берон далеко не уникален. То есть подставляться ему рискованно. Ты сам сказал, что он не глуп. Значит, прекрасно это понимает. Что до твоего разговора с Наганом, ментата обмануть не так уж сложно. Поверь моему опыту. Я всего лишь новичок, и у меня это получалось, а Берон сторожил, ему еще проще. Я понял, о чем ты. Благодарю за подробное объяснение. Не за что, если что, обращайся. Твой кот, Карат, ты не находишь его чересчур умным? Это просто кот, но да, согласен, он необычный. Пастор, ты на чьей стороне? Гробовщик неожиданно обратился к сектанту. Как всегда, на своей. Я сразу тебе об этом намекнул. Ну да, ты себе не изменяешь. Я долго преследовал человека, который мог убить вас всех, а вы бы его даже не заметили. Это я успокоил Вихря и Нанайца, когда они устроили вам бомбежку возле той дороги. Так там еще и Нанайц был? С удивлением протянул пастор. Да, с ним мне потом пришлось немного повозиться. О нем говорили, что он силен, что его пулей не прошибешь, дар у него такой. То же самое говорили и о Вихре, поэтому, когда он выдал себя, мне пришлось взяться за старый добрый нож. Иногда он работает там, где бесполезно все остальное. Вы тогда стреляли в меня и даже попали. Гробовщик чуть отставил в сторону руку на черной перевязи. Мы же не знали, что ты на нашей стороне. Да мы и видеть ничего в том дыму и трухе от деревьев не могли. Тень метнулась среди деревьев, больше ничего не разглядели, даже не поняли, сколько вас там было. Я не на вашей стороне, я, как и ты, тоже на своей стороне. Тогда чего ты от меня хотел? Я наказываю тех, кто в меня стреляют, но к тебе претензий нет. Однако твои действия не позволили мне еще тогда задать вопросы Карату. Из-за этого возникли дополнительные сложности. Я потерял время, даже более того, я растерялся, не знал, что делать дальше. Так что скажите спасибо этому коту, он многое упростил. Все, за исключением гробовщика, повернулись к дверному проему, где, недовольно щурясь, сидел Грант, косясь в сторону все той же лапши в раздумьях на тему, проверить ее еще раз на предмет съедобности, и одновременно намекая, что он вполне созрел для плотной дегустации чего-нибудь более питательного. «Этот кот пришел ко мне и повел меня за собой», — продолжил гробовщик. «Ага», — подтвердила Диана. «Мы Гранда потеряли, его смыло с лодки, когда она перевернулась». «И кучу вещей тоже потеряли», — голосом профессионального жадины напомнил ей Шуст, звеня пулеметной лентой. «Кот привел меня к твоим друзьям в тот момент, когда до них уже почти добрались люди Нагана». «Согласен, вовремя ты тогда появился», — кивнул Шуст. «Но с костылем зря так пошутил. Некрасиво получилось, я ведь тогда не со зла бузить начал, что мне еще делать оставалось? Я не люблю, когда в меня стреляют. Вообще-то я сразу извинился». «Сразу?» — со скепсисом уточнил гробовщик. «Ну, почти сразу. Вот что мне надо было думать, если и Карат, и Диана в один голос говорили, что за ними охотится тип во всем черном и с маской Зора? Я как тебя увидел, первым делом это вспомнил. Ты бы перед этим переоделся, что ли?» Для Карата кое-что начало складываться. Оказывается, ни Шуст, ни Диана никаких чудес боевого искусства не проявляли. Все обвинения со стороны Ската лежат исключительно на ко всему равнодушной совести гробовщика. Разве что момент с затуманенными головами некоторых бойцов можно на девочку повесить. Но и там, скорее всего, не обошлось без весомой помощи от удивительно неуклонного в своей специфической принципиальности наемника. Хорошо, гробовщик впервые за все время отвернулся от окна, посмотрел на кота, улыбнулся, как проголодавшаяся кобра при виде упитанной морской свинки, и заявил: «У меня нет к вам претензий. Если и у вас нет, расходимся». «Да все нормально, никто не в обиде», — между делом заявил Шуст, не оставляя пулемет в покое. «Но у меня есть претензии к Берону, мне придется с ним это обсудить». «Да ради бога, езжай, поговори как следует, заодно привет ему от нас передай. Есть вероятность, что после разговора с Бероном мне придется его убить». «Царство небесное, а пулемет-то чиненый, и чинили его косорукие. Также мне придется убить всех его людей, в том числе и Нагана». «Гроб, ну может как-нибудь договоримся?» Испуганно отозвался Кислый, все это время пытавшийся сделать вид, что его здесь нет. Гробовщик кивнул. «Я уважаю талантливых, к тому же твой талант мне сейчас пригодится. Ты поедешь со мной, будешь следить, чтобы зараженные нам не надоедали. В движении это отстойно работает, и есть риск на серьезную элиту нарваться», — чуть воспрянул духом толстяк. «Кислый, я не хочу тебя лишний раз огорчать, но имей в виду, мне потребуется качественная работа. В противном случае я не могу гарантировать, что ты не окажешься в списке жестоко убитых людей, когда я, наконец, покончу с этим ненормально затянувшимся делом». «Понял, гроб, не вопрос. Сделаю все как надо. Ну, то есть, постараюсь сделать». «Старайся, как следует старайся». «Зырик!» – неожиданно прокричал наемник. Не дождавшись ответа, крикнул еще раз. «Зырик! Ну неужели мне придется тебя прикончить?» «Гроб, я тут! Ты меня звал?» – неестественно бодро донеслось из окна. «Ты куда это собрался, Зырик?» «Да так, прогуляться хотел, посмотреть. Кто тебе это разрешил?» «Понял, осознал, больше не повторится». Жалкая пародия на жаргон закоренелых обитателей внешки напрочь выветрилась из речи Зырика. «Восьмидесятку водить умеешь?» «Не мое. Башнер неделю подменял, а ездить не ездил. Ролик умеет». «Бери ролика, бери Кислого и поедем навстречу Нагану. Разговор у меня к нему есть». «Как скажешь, гроб». «Кислый, пусти свою кислятину напоследок». Гробовщик обернулся к Диане, улыбнулся не по-человечески, будто кукла резиновая, и пояснил. Этого пышного мальчика Улей не обделил, когда подарки раздавал. Он умеет обманывать самое святое, споры Улья. Они возбуждаются в предвкушении свежей пищи, переходят в защищенную форму, начинает стелиться кисляк. Зараженные думают, что вот-вот начнется перезагрузка. Далеко разбегаются. Так что часа 2-3 у вас точно будет, но потом могут появиться гости, нехорошие. «Спасибо», — поблагодарила девочка. Наемник подошел к Шусту, успевшему разобрать пулемет чуть ли не до последнего винтика, склонился к нему, что-то прошептал, после чего лицо товарища неприятно озадачилось. Затем, развернувшись, гробовщик подошел к Карату и, не переставая улыбаться столь же неестественно, очень тихо произнес: «Кота береги, он уникальный и поумнее некоторых из нас. А обидишь девочку, я тебя найду». Не задерживаясь больше ни секунды, наемник направился к выходу, уже в дверном проеме обернулся, улыбнулся Диане, кивнул. «До свидания, девочка со странными глазами. Очень хочу с тобой встретиться позже, когда ты подрастешь». Убрав улыбку с наполовину прикрытого лица, коротко приказал недобитым бойцам отряда ската: «Не отставать, мы торопимся». Кислый и Ролик подскочили, будто стальными кнутами подстегнутые, и с суетливой торопливостью бросились следом. «Что он вам сказал?» – с любопытством спросила Диана. «Что тебе надо в приличном стабе сидеть, а не торчать там, где трупы лежат», — мрачно ответил Карат, нехорошо уставившись на пастора. «Они прикрыты, да я уже привыкла к ним, они в улье повсюду, насмотрелась». «Сейчас у нас еще один труп прибавится», — Карат поднял руку, направляя пистолет на сектанта. Тот, не теряя железного самообладания, покачал головой. «Нет смысла это делать, вспомни, что я тебе рассказывал. Ты убивал наших людей, но у нас нет к тебе претензий. Это улей, мы здесь так живем». «Я живу не так». «Не будем все усложнять, Карат». «А почему бы не усложнить? Я тебе не друг и не союзник, так что не надо говорить о предательстве. Но если ты со мной не согласен, подумай как следует, ведь моя смерть ничего тебе не даст. И еще подумай о том, что могло случиться. Я ведь не убил тебя, хотя у меня была возможность». «Ну да, живой я дороже стою, выгодное дело. Мне бы тебя и мертвого хватило, чтобы с Бероном договориться. Он прагматичный человек и высоко ценит то, что дает ему связь с нами». Ты мог бы сдать меня ему еще там, в лесу, где мы встретились. Почему не сдал? Нет, это могло повредить делу. Кто знает, что тебе известно о Скребере? Ведь ты единственный, кто выжил в той охоте. Некоторые вещи лучше узнавать без посторонних. Живого ты меня сдал или мертвого, а результат все равно один. Ну не скажи, ты ведь теперь свободен. К тому же о сдаче не может быть и речи. Скажем так, я тебя отдал в аренду, ненадолго. Это так теперь называется? Если думаешь, что в ту лесополосу мы пошли лишь ради наблюдения, ты меня разочаровываешь. Пока ты сидел на дереве, я обсуждал ситуацию с гробовщиком. Телепатией общались, что ли? Неважно. Важно то, что он признал мое право пообщаться с людьми Берона в устраивающей меня обстановке. У гробовщика плохая репутация, но он всего лишь человек, а я умею договариваться с людьми. К тому же мы с ним одной крови, патриархи Улья. Нам приходится считаться с интересами друг друга в первую очередь. Нравится тебе или нет, но интересы таких людей, как ты, для нас никогда не станут первоочередными. Ты сам это поймешь, если проживешь достаточно долго. Вечные усилия лишь ради выживания в таком необычном месте делают нас совершенно другими. Ты был нужен и мне, и гробовщику. Твоя смерть невыгодна ни ему, ни мне. А что до неудобств, ты сохранил жизнь, а это главное. Без тебя мне бы не удалось пообщаться настолько плодотворно. К сожалению, ничего важного от них не узнал, но отсутствие информации – это тоже информация. Я свое получил, гробовщик тоже не ушел с пустыми руками, все остались живы, твоих врагов здесь больше нет. Наш опыт и наш расчет обычно приводят именно к таким результатам. Да вы роботы, а не люди. Люди, Карат, всего лишь люди. Мы даже умеем понимать друг друга. Не всегда. Карат, если надо, грохни его уже и давай делом займемся, деловито предложил Шуст. Вечно тут сидеть нельзя, а добра придется много прихватить. По всей округе валяется, даже не знаю, за что хвататься, с моей-то бедной ногой. Я могу помочь, заявил сектант. Это ты мне? Уточнил Шуст. Из смертника в грузчики перекраситься захотел? Может, ты и договорился с гробовщиком, но не с нами, мы друзей не сдаем. Нет, я не имею в виду помощь в переноске добычи. Я говорю Карату и еще Диане. Я могу дать то, что вам нужно. Разберешься с нашими умениями? Ухмыльнулся Карат. Нет, но я помогу вам найти того, кто разберется. Что-то ты раньше помогать не торопился. У тебя не было товара, которым ты мог оплатить мою помощь. Ну да, свою шкуру ты ценишь высоко. Моя шкура ничего не стоит. Я хочу взять с тебя другое. Звучит странновато и нагло, но ладно, давай, скажи уже, чем это я должен расплатиться за такую великую услугу? Пастор, не сводя с Карата своих неизменно спокойных, внимательных глаз, непередаваемо отстраненным голосом произнес: «Мне нужен второй скребер».